Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня новая запись от подписчика. Но прежде чем начнем, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы мне присылаете свои записи разговоров с мошенниками на mail, который вы найдете в описании к видео. И есть призовые места, которые определяются согласно популярности видео. Первое место получает по итогу месяца 3000 рублей, второе место получает 2000 рублей и третье место получает 1000 рублей. Ну а сегодня очередной стёб над мошенником. Погнали смотреть. Здравствуйте. Вы позвонили в Центр обеспечения безопасности и обслуживания банковских карт. Специалист центра, меня зовут Сергей, я вас слушаю. Здравствуйте. СМС-ка пришла, что с карточки деньги списаны. Написан ваш номер для информации. Номер телефона назовите, на который вы получили смс-уведомление. 8-908. Так. 225. На данный номер телефона, с которого вы сейчас обращаетесь, сообщение центра не отсылалось. Нет, это, ну, у меня другой телефон еще. Просто у меня стало дорогие звонки. Вы номер телефона назовите полностью, на который вы получили сообщение. 8-908-228-2. 908-22-82, все верно? Нет. Давайте еще раз. 228-2, да, все правильно. Так, а вы пользовались сегодня вашей картой на сумму, указанную в сообщении? Нет. Кому-либо карту передавали? Да нет. Тогда необходимо более подробно разбираться в причинах списания. Последняя операция по карте у вас когда была, ваша личная, когда пользовались? Ну, наверное, в субботу. А что именно делали? Какие действия проводили? Снятие наличных, оплата услуг, покупка? Нет, покупка. После оплаты покупки, то есть на момент последних ваших действий с картой, доступный остаток средств какую сумму стал составлять? Ну, не знаю, где-то 1200 с копеечками. После этого расходные операции делали по карте? Снятие наличных, нет, покупки? Нет. Перевод средств, оплата услуг? Нет. Минуту. Алло, да, спасибо, да, за ожидание. Контрольная информация у вас сейчас полностью подтверждается. Угу. Ситуация действительно сложная. Дело в том, что произошел системный сбой основного компьютера банка. Связано это с вирусными атаками, которые прошли сегодня в отношении российских банков с территории Украины. В этой связи большое количество банковских карт, к сожалению, ваша карта в том числе, стоят на зависании, то есть под угрозой списания средств. Mm-hmm. И у вас в карте уже сегодня было сделано несколько попыток списания, причем на разные суммы. Mm-hmm. Все попытки были заблокированы системой безопасности, но карта под угрозой списания. Платеж был остановлен при обработке в платежной системе. Для того, чтобы мне сейчас сделать вам перечисление этих средств из платежной системы на карту, необходимо в срочном порядке вновь провести регистрацию карты и установить новые настройки безопасности. Угу. Это займет несколько минут вашего времени. Общий регистрационный номер карты назовите, пожалуйста. Это 16 цифр на лицевой стороне карты. Сейчас 4276. Далее. 4300. Затем. 1780. Далее. 6579. Минуту. Срок годности карты назовите, пожалуйста, предельный. Месяц и год, именно так, как он у вас на карте указан. До 07.21. То есть по июль месяц включительно карта действует у вас 21 года. Ну, и да. Последний номер подразделения банка, который данную карту выпустил, он у вас указан на обратной стороне. Карту, пожалуйста, переверните. Угу. По полосе, бумажная полоска вдоль карты проходит, три цифры, печатный номер подразделения. Ну, у меня тут не цифры, у меня тут буквы. Ну, я эти буквы вижу уже. А цифры посмотрите. Цифр нет у вас? Нет, буквы. Вот именно на белой полосе. Что написано? Ну, на белой полосе буквы, цифр нет никаких. Какие буквы у вас? Написано «хуй» тебе. Длинный у тебя, да? Я разводил. Ну, слушай, часто разводятся, да? По-разному. Ясно. Ну, ладно. Плохим ты делом занимаешься. Друзья, видео, конечно, не очень веселое, но все же имеет шанс занять призовое место, потому что непонятно, как зритель реагирует на каждое видео. и чем мотивирует себя, ставив лайк или дизлайк, потому что кому-то нравятся длинные ролики, кому-то короткие ролики, кому-то нравится, когда видео заканчивается положительно, без всяких оскорблений. Вот поэтому неизвестно, какое видео победит в конце месяца, поэтому у всех равные шансы. Надеюсь, вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.